Часть вторая. Лапа демона. Глава первая. Кауштин лук. Юлина нога была плотно затянута в лубки, уложена в корыце и снята из тонкого деревца кленовой коры и перевязана поверх этого тряпками. Ходить с таким устройством, естественно, весьма сложно, а потому большую часть времени она валялась на набитом сеном тюфяке, глядя в дощатый потолок, и в полной мере вкушала доступные в XVI веке удовольствия. Телевизора нет, радио нет, из книг имеются только молитвенники, и даже в окно не посмотреть. Оно затянуто непрозрачной, похожей на пергамент пленкой. Для разнообразия удавалось только крутиться сбоку на бок или пытаться заснуть. Но она так и не успела выспаться на 10 лет вперед. К раненой воительнице в доме привыкли, но это не значило, что хоть кто-то сидел с нею в светелке. У всех хватало работы и по дому, и по хозяйству. От беспримерной тоски девушка готова была на все, даже по образцу далеких прабабушек заняться вышиванием и плетением кружев, но не умела толком ни того, ни другого. Оттого появлению в светелке рыжего сына Евдокима Батова обрадовалась она от души. — Здоровья тебе, боярыня! — низко поклонился он в дверях. — О, Варлам! — попыталась Юля сесть в постели. — Ты же с армии уходил. Нагнали мы ливанцев у Варяжского моря, рассказал воин. Посекли всех. Семен Прокофьевич ополчение сразу и распустил. Домой мы возвращались. Вот я к тебе заехать и решил. Вот паразит, охнула девушка. Вот гад. Да нет, я не про тебя, Варлам, я про Росина. Ты, значит, смог заехать по дороге, а он, гад, не стал. Да ты заходи, не стой в дверях, присаживайся. Она немного сдвинула замотанную в лубок ногу, освобождая место. Благодарствую, боярыня, постель тебе обмочить боюсь. Чего-чего? — развеселилась Юля. Доспех холодный, потечет скоро. Только теперь девушка обратила внимание на ажурную изморось, покрывающую нагрудные пластины бахтерца и налившую на стальные колечки кольчуги. Она поняла, что по мере согревания металла изморось сперва превратится в воду, а потом начнет капать на пол. — Какой ты морозный, боярин! — А про боярина Константина ты зря наговариваешь. Добычу мы взяли большую, и он, видать, ее к вам в Каушту повез. Вот паразит! Еще больше возмутилась Юля. Как в драку, значит, меня первую суют, а как добро делить, так по боку. Ну, Росин, ну, президент, я ему ухо так к столбу точно пришпилил. А хочешь, я тебя в Каушту отвезу? Неожиданно предложил боярин. Нет, не хочу. Я для тебя какое-нибудь другое желание придумаю. — То не за зарок свой, — улыбнулся воин. — Я тебя просто так отвезу. — А на чем? С моей-то ногой. — Конь у меня заводной с собой. Спешить, но не некуда. Я тебя на нем и доставлю. — Так... Девушка опять задумчиво посмотрела на ногу, а потом решительно махнула рукой. «Вези!» Выехали они следующим утром. Боярин Варлан перевесил через седельные сумки к себе, расстелил на спину заводного коня попону, положил Юлю ему на спину головой на круп, накрыл большой мохнатой медвежьей шкурой. Через шею жеребца перекинул широкий ремень, за который закрепил лубок сломанной ноги. — Так хорошо. — На землю не скачусь? — Не, — улыбнулся, оглаживая бороду боярин. — Жеребец он бабу чует, брыкать под ней не станет. Ластиться начинят. Так удобно тебе, боярыня? «В общем, нормально», — признала девушка, — «как в поезде на верхней полке. Правда, полка немного уже будет и потверже, и холодная, но зато ровная». «Это палати, что ли?» — уточнил боярин. «А что такое палати?» Сын Евдокима Батова с некоторым недоумением приподнял брови, потом молча поднялся в седло и взял в спрятанную меховую рукавицу руку повод ее жеребца. На улице стоял яркий солнечный день, совершенно чистое прозрачное небо, звенящий мороз, искрящийся множеством синих точечек наст. А под шкурой, на мерно покачивающейся спине коня, было тепло и уютно, и можно спокойно наблюдать за медленно проплывающими мимо заснеженными елями и высоко-высоко забросившими свои куцы, растопыренные сучья соснами. «Боярыня, а где ты так стрелять научилась?» — поинтересовался воин. «Если я начну рассказывать тебе про детскую спортивную секцию, спортивно-юношескую школу и всякого рода сборы, то это получится очень долго и нудно, Варлам. К тому же, подозреваю, кроме слов «лук» и «тетива», ты все равно ничего не разберешь. Сам-то где тренировался?» «Не знаю, боярыня», — пожал плечами ратник. «Сколько помню, себя всегда стрелял. Маленьким помню, у меня лук свой был и сабелька. Но мне моя не нравилась, больно маленькая. Я все время отцовскую пытался утащить. Схвачу и с нею на двор». Он усмехнулся. «Все собаки, как меня с саблей-то увидят, по щелям прятались. Вроде не зарубил ни одной, но все равно боялись». «А на войну ты уже ходил?» «А как же, боярыня!» Чуть ли не обиделся воин. «Под Казань один раз ходил, а при втором походе мы с воеводой Тихониным на Жмуть ходили. Под Смоленск, Витебск, Вязьму. Хотели на Полоцк пойти, но потрепали нас литвины. Пришлось возвращаться». «Повтори», — приподнялась на локте девушка. «Смоленск, Витебск, Вязьму, а до Полоцка не дошли». «А разве это не наши города, не русские?» «Конечно, русские», — согласился боярин. «Почитай еще дед Ивана Васильевича, великий князь Иван Васильевич Грозный, их к Руси присоединил. Да жмудины все забыть этого не могут, обратно украсть хотят. Как государь с Казанским ханством войну начал, так Литва опять баловать начала. Сейчас, говорят, Жмуть с ляхами снюхивается. Коли вместе сойдутся, тяжело станет на западных рубежах. Ох, тяжело!» «Не будет скоро вашей Польши», — с мстительным злорадством сообщила Юля. «Там шляхта скоро демократическое общество построит и такой свободы для себя добьется, что пух и перья полетят. И порежут ее потом на кусочки между Россией и Германией». «Не будет, стало быть, Польши», — погладил бороду боярин. «Это хорошо». «Да будет, будет», — поморщилась девушка. «Ленин ее потом восстановит». «А зачем?» — удивился воин. «Вражье ведь королевство». «Козел, потому что», — кратко пояснила Юля. «Так национальный вопрос решил, что страна уже лет 10 кровью умывается». «А кто такой этот Ленин?» — заинтересовался незнакомым именем ратник. «Князь?» «Скорее пророк. Будет такой через 400 лет». «А откуда ты все это знаешь, боярыня?» — наглянулся назад сын Евдокима Батова. «Про Польшу, про пророков будущих. Ты ведунья, да?» «Нет», — покачала головой Юля, — «не ведьма, ну, скажем так, я чувствую». «А мое будущее предсказать можешь?» «Могу», — улыбнулась спортсменка. «Все у тебя будет хорошо». Внезапно боярин отпустил повод ее коня и пустил своего жеребца вскачь. «Предсказанию, что ли, обрадовался?» — изумилась девушка, приподнимаясь на локти, и увидела, как впереди, лихорадочно метаясь из стороны в сторону, улепетывает прибрежным ивовым зарослям заяц. Однако для спасения косому не хватило каких-то считанных метров. Нагнавший его жеребец оказался рядом, всадник упал вниз почти до земли, взмахнул рукой, в воздухе промелькнул шарик кистеня, и длинноухий, совершив последний в жизни прыжок, перевернулся в воздухе на спину и шмякнулся в снег. Боярин развернулся, снова упал с седла, подхватывая добычу с земли, вернулся назад, с гордостью показав его девушке. «Бедненький!» — пожалела зверька спортсменка. «Что, есть не станешь, боярыня?» «Нет, почему? Стану. И еще, Варлам, перестань ты называть меня боярыней, зови просто Юлей». Вечером заяц оказался целиком на вертеле и долго обжаривался над огнем, капая в пламя, накопленным за теплое лето жирком. Юля лежала на толстом слое лапника, завернутая в большую лохматую шкуру. Это было очень странное ощущение. Она отлично понимала, что на улице стоит трескучий мороз. Она вдыхала этот холодный зимний воздух и выпускала в него клубы пара. Но ей было уютно и тепло. Перед лицом приплясывал жаркими языками костер, доходило до нужной кондиции жаркое. Неподалеку схрапывали, перетаптываясь, кони. «А сколько ты хочешь сыновей, Варлам?» — неожиданно спросила она. Боярин заметно вздрогнул, поднял на нее глаза. В зрачках заплясало отраженное от костра адово пламя. «Пятерых!» — почему-то с хрипотцой сказал он. «Ого! Если принять вероятность появления девочек, это примерно 10 детей получается. Нет, я не потяну». «Девочки, это тоже хорошо», — нервно подергал себя за усы боярин. «Стоп», — предупредила Юля, — «только не нужно делать выводов и засылать сватов. Я амазонка, Варлан. Я не умею стоять у плиты, готовить обеды, подметать пол и вести хозяйство. Я вообще не представляю, как это делать. Меня всю жизнь учили только одному — из лука стрелять». «Готовить должна стрепуха», — снова опустил глаза к жаркому боярин и усмехнулся себе в бороду. «Зато какие у тебя должны родиться сыновья». Путь от Бора до Кауштина луга занял 4 дня. Сперва вниз по луге до Оредежа, потом по нему уже вверх по течению до Суйды и, наконец, по самой Суйде до поселка. Но когда впереди показались дома, Юля едва не свалилась с лошадиной спины. «Ты куда меня привез?» Селение из 3 составленных вместе домов и одной часовни более не существовало. На берегу речушки стояло высокое и широкое здание, сверкающее стеклянными окнами. Край его нависал над льдом, и было видно, как сквозь небольшие отверстия в высоких наледях постоянно скользит широкий ремень. Над крышей выступала каменная труба, из которой постоянно валил дым. Немного дальше стояла островерха ветряная мельница, медленно помахивающая крыльями. Еще дальше огромный загон, в котором бродило несколько коров, пара быков и немалая отара овец. Появилось несколько обширных дровяных сараев, их содержимое проглядывало сквозь широкие щели в стенах. Слышался мерный скрежет пил. Это опять же у реки работала лесопилка, кромсая на чурбаки, скатывающиеся под собственным весом на пилы бревна. То, что на поле появились лишние дома, это было уже как бы само собой. Последний штрих среди всего этого безобразия возвышалась огромная горка, Обычная горка для катания, длинный скат, который блестел накатанным льдом. «Мамочки, держите меня трое! На 2 месяца людей оставить нельзя, сразу все вверх ногами перевернули». «Куда тебя вести-то, боярыня?» «Да я уже и сама не знаю. Давай к часовне, может, хоть там избы на месте остались». Старые дома действительно остались на месте, и Варлам на руках внес спортсменку в тот, из трубы которого валил дым. Там на кухне на длинных досках резали на кусочки мясо и скидывали его в высокий кувшин 3 женщины. Розовощекие, упитанные, Зинаида с Тамарой и куда более худощавая светловолосая Инга. Увидев лучницу, они тут же закричали от восторга, быстро освободили от деревянных мисок скамейку. «Сюда, сюда сажай, сейчас только протру». Боярин осторожно опустил девушку на указанное место, выпрямился. «Ну, и куда ты теперь?» — спросила Юля. «Домой», — пожал плечами ратник. «Тут недалеко, вверх по Оредежу. Верст 10, а то и меньше, там усадьба отцовская». «Нехорошо как-то так сразу», — неуверенно сказала спортсменка. «Да, действительно», — подхватила Зина, к своим 30 годам ставшая достаточно понятливой. «Подругу нашу привезли, и сразу уходить? Поели бы сперва, отдохнули. У нас тут теперь несколько домов свободных стоят, еще не отселился туда никто. Так что и переночевать можете, место есть, а завтра с утра и в дорогу». «Тогда я пойду коней расседлаю», — кивнул ратник и вышел на улицу. «Ну, давай, рассказывай!» Тут же насели на Юлю женщины. «Как он? Каков?» «Борода у него густая», — заговорщицки подмигнула Зинаида. «Щекотится, наверное, когда раздетую целует». «Какую раздетую?» — вспыхнула Юля. «Он ко мне пальцем не прикоснулся». «Каким из пальцев?» Моментально уточнила Тамара, и все снова расхохотались. «Отстаньте!» — еще сильнее зарделась спортсменка. «Мороз на улице. Все пальцы отморозить можно, коли глупостями заниматься». «А может, импотент?» — округлила глаза Тамара. «Нормальным мужикам никакой мороз не помеха». «Сама ты импотент!» — обидела за боярина Юля. «Просто стеснительный». «Знаем этих стеснительных!» — ухмыльнулась Зина. «При здешних-то нравах и его обличии наверняка половину девок вокруг своей усадьбы обрюхатил». «А вам-то что?» Зина обняла Тамару за плечи, прикрыла глаза и жалобным голоском запела. «Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я». Инга, не удержавшись, присоединилась свой могучий голос к общему хору. «Он живет, не знает ничего о том, что одна девчина думает о нем». За стеной послышался грохот, и спустя минуту на кухню, прихрамывая, вошел Картышев. «Инга, милая, мне очень нравится, как ты поешь, но только ты в следующий раз предупреждай, ладно?» «О, Юля, откуда?» «Ага!» — довольно зарычала спортсменка. «Избавиться от меня хотели!» «Да нет!» — пожал плечами Игорь. «Просто думали, ты там ранена лежишь, лечишься. Юшкин-то после сражения в бару застрял. Пострадавших выхаживать?» «Видел я вашего Юшкина всего 1 раз. Кору мне на ногу намотал и общий привет». «А как же ты сюда добралась?» «Да этот рыжий боярин довез». «Ну и как он?» — улыбнулся Картышев. «Да пошли вы все!» — во весь голос закричала лучница. Но тут хлопнула входная дверь, и она замолчала. Вошел боярин Варлам, уже в влажном доспехе. «Случилось чего? Я крики слышал». «Я молоток на ногу уронил», — тут же признался Игорь. «Слушай, боярин!» — указал сын Евдокима Батова на окно. «А что это за причуда такая?» За то время, пока поместное ополчение бродило по окрестным рекам, Александр Качин успел не только поставить стекловарню, но и сделать несколько пробных плавок. И первые маленькие в две ладони стеклышки были, естественно, вставлены в окна кауштинских домов. «Стекло оконное», — с готовностью пояснил Игорь. «Мы его трубкой выдуваем, а потом аккуратненько к раме прилепляем и обрезаем по краям. Оно под действием поверхностного натяжения выпрямляется и застывает. Получается прозрачное стекло. Правда, маленькое. Большие мы тоже делали. Для этого стеклянный пузырь разрезать надо и на верстаке раскатать. Но ровного листа пока никак не получается. Верстак неровный, от скалки полосы. Рябит, в общем. Не видно сквозь него ничего. Одни силуэты. Но свет хорошо пропускает. Мы пока в баню два поставили». «Дорогое, наверное», — поинтересовался боярин. «Ну, терпимо, думаю», — осторожно ответил Картышев. «Сговоримся, коли нужно». «Я отцу скажу». Боярин Варлам наклонился и сквозь стекло выглянул на улицу. «Хы, диковинно как-то». «Слушайте, мужики», — повысила голос Зина, — «коли вам о делах поболтать хочется, идите вы в мастерские. А мы тут шашлыки замачиваем, да и о своем бабьем хотим поговорить. Топайте». Ночевать боярина разместили в одном из новых домов. Новгородские плотники, прежде чем начинать строительство, поставили два дома для себя. Не в поле же им ночевать. Выполнив подряд, ушли назад, а дома остались. Одноклубники все собирались частично переселиться в них, чтобы не так тесно было, но постоянно откладывали. Вот боярин Варлам первым новоселом и оказался. Правда, одноклубники пытались отправить вместе с ним и Юлю, якобы одну из свободных комнат занять. Но от такой наглой прямолинейности она отказалась наотрез. Поутру боярина разбудил громкий стук. Воин, по старой походной привычке, сразу схватившийся за саблю, спустился с палати и отворил. Внутрь заглянул встревоженный Картышев. — Слушай, ты это... Ну, в общем, ты один? — Ну да, — не очень понял смысла вопроса сын Евдокима Батова. — Инги у тебя нет? — Ты в чем меня винишь, боярин? — повысил голос соратник. — Черт! Да пропала она, понимаешь? — Нет нигде в доме, ни во дворе. Мастерские уже смотрели. Лучше бы она к тебе прибежала. — Не может такого быть, чтобы зимой человек пропал, — замотал головой боярин Варлам. — Снег же кругом, следы. — Да, точно, следы, — встрепенулся Игорь, — следы должны быть. Картышев кинулся бежать. Боярин Батов, чуя беду, начал торопливо одеваться. Облачившись в полный доспех, он сходил на двор иноземцев, оседлал коня, вышел на улицу. Солнце уже успело выбраться из-за горизонта, но на небо наползла какая-то пелена, и свет получался не слепящим, спокойным. Вокруг поселка бродили люди, внимательно вглядываясь в наст. Воин поднялся в седло, подъехал туда, нашел Картышева. — Ну как, боярин Игорь, нашли следы? — Ничего, — в отчаянии замотал головой тот. — Значит, по торной дороге куда-то ушла. Куда вас пути от ворот ведут? — Одна в лес. Мы туда за дровами ездим, а вторая в сторону замежья. — Давай так, боярин, ты со своими другами сторону леса проверь, а я по тракту на замежье поскочу. Я верховой, мне проще. — Хорошо, — кивнул Игорь, — спасибо тебе, боярин. Воин кивнул и, хлопнув ладонью по крупу коня, помчался вперед. Увы, промчавшись около версты, он обнаружил в одном месте наметенный поперек дороги сугроб. и никаких следов на этом сугробе не имелось. Витязь потоптался на месте, покрутил головой, удивляясь неведомо откуда примерещившемуся смешку, потом повернул назад. Ходившие в лес мужчины тоже вернулись, не обнаружив ничего. — Собак бы спустить, — предложил боярин. — У вас нет? — Не завели еще, — покачал головой Игорь. — Я могу у отца свору взять, но раньше завтрашнего дня привезти не смогу. Однако к вечеру, окончательно уничтожая всякую надежду на обнаружение пропавшей девушки, с неба посыпались крупные хлопья снега.